Понедельник, 25 апреля 1977 года, 21:35. Ленинград, Измайловский проспект. Я доскреб пюре с остатками подливки, с легким вздохом отставил тарелку и, чуть поколебавшись в выборе между земелах и курабье, остановился на ближайшем. Посмаковал сладковатый аромат корицы, запил терпким чаем и повернулся к отцу. «Слушай, а Конгресс чему был посвящен?» «Биологические основы поведения человека», — папа пыхнул трубкой и добавил с едва заметной горечью. «Удивительно, что еще кого-то у нас на такой конгресс посылают. Со временем могут и прикрыть направление. Слишком опасное». «Для кого опасное?» Папа молча ткнул черенком вверх. Я подумал, потом спросил. «Табула раса?» Удостоился внимательного взгляда. «Да», — медленно начал папа. «Она самая. Биосоциальную природу человека мы еще сквозь зубы признаем, но дальше ни-ни. Ни влияние врожденного на мотивацию, ни соотношение биологического и социального. В аксиоматику научного коммунизма заложили возможность массового воспитания нового человека. А если это не так? Если его невозможно массово воспитать по биологическим причинам? Или, возможно, но очень не скоро. Это ж получится, что пчел неправильные, надо весь улей перестраивать». «Но ведь если эта предпосылка заложена в фундамент, то очень важно проверить ее правильность, иначе все пойдет наперекосяк». Папа раздосадованно махнул трубкой. «Вот, даже ты это понимаешь. А там...» Еще один тычок черенком вверх. «Не хотят. Вы пытаетесь найти оправдание асоциальному поведению», — процитировал он кого-то. Промычал я, раздумывая. «Но симпозиумы у нас по этой теме проводят. Ты ж ездишь регулярно. Статьи печатаются, книги пишутся». «Все верно. До определенного предела можно исследовать», — он задумался, попыхивая. «Даже нет, не так. Исследовать можно, в принципе, все. Просто никому потом нет дела до результатов. Они игнорируются. Получается, как два несвязанных колесика вращаются, каждое само по себе. 100 лет уже копают в этом направлении, даже больше. Гамильтон аж в 865-м опубликовал исследование под названием «Наследование таланта и характера», где изучал разлученных близнецов. А марксизм до сих пор это осмыслить не может.